Глава 11. Другие небеса. Теперь Берг стоял так, что свет лампы освещал лицо. В полутьме оно казалось каменным, неживым. Недвижная белая маска, похожая на высеченные из мрамора портреты римских цезарей. Губы не двигались, даже глаза походили на кусочки темной слюды. «Моя фамилия Арцулов, господин Берг». «Ростислав Александрович?» Мраморные губы шевельнулись. «Меня предупреждали. Вы пришли убить меня?» «Мы это не убийцы Чердынь-Калуга», — не выдержал Степа. «Молчали бы лучше, а еще ученый человек». «Вы злопамятный, господин Косухин». Губы сложились в подобие улыбки. «Вас так напугал малыш Бриарей?» «Ну что ж, господа, здесь неудобно беседовать. Пойдемте». «Постойте». Арцулов не любил, когда противник брал инициативу на себя. «В доме есть еще кто-то?» «Кто-то?» В голосе прозвучали удивление и насмешка. «Вас интересует господин Сен-Луи?» «Он наверху». Ростислав хотел позвать Гастона, но тут послышались быстрые дробные шаги, и на лестнице показался сам ученик мадам Кюри. Гастон действительно прихрамывал, но двигался очень быстро. Арцулов покачал головой. Избранник Наташи был лысоват, кривоног, вдобавок успел отрастить заметное брюшко. На пухлом лице вызывающе торчали маленькие усики. В глазах светился страх, узкие тонкие губы нервно кривились. «Что она в нем нашла?» — невольно подумал Ростислав. «Экая жаба!» «Добрый вечер», — проговорил Гастон по-французски, но тут его взгляд остановился на злорадно усмехавшемся Косухине. «Степан, проверьте оружие». Косухин вновь усмехнулся и шагнул к Гастону. Тот дернулся, рука полезла в карман. Степа легко перехватил кисть, револьвер упал на пол. Сен-Луи рванулся, но легкий удар по шее заставил француза разом присмиреть. «Стоять, бояться!» Степу так и тянуло врезать Гастона от всей души. «Шевельнешься, прибью Чердынь-Калуга!» «Он не понимает по-русски», — спокойно заметил Берг. «Не тратьте свое пролетарское красноречие, господин Косухин. Больше в доме никого нет, господа. Меня можете не обыскивать. Оружия не ношу. Если не возражаете, поговорим в моей лаборатории. Господина Сен-Луи можете оставить здесь». «Нет», — решил Арцулов. «В доме есть комната с надежным замком?» «Сколько угодно». Берг взял лампу и неторопливо шагнул в темноту коридора. Арцулов секунду колебался. Все-таки ему навязывали правила игры. Но решил рискнуть. Степа ткнул француза в спину, и Гастон покорно поплелся вперед. Ростислав шел последним. Возле одной из дверей Берг остановился, достал из кармана ключ и отпер замок. «Прошу». Свет лампы упал на шкаф с книгами, стол, кресло. Других дверей в комнате не было, а на окнах темнели решетки. Арцулов бросил взгляд на замок. Изнутри тот открывался только ключом. «Степан, вот нож. Обрежьте веревки от занавеси и стреножьте этого типа». Косухин не без удовольствия принялся за дело. Гастона он усадил в кресло и как следует привязал, постаравшись затянуть узлы потуже. Француз взвизгнул, но Степа отдал ему подзатыльник, и визг тотчас прекратился. Берг спокойно ждал. «Все-таки у вас уголовные наклонности, господа. Так и кажется, что сейчас вы начнете выносить серебро». «Ничего, буржуй», — зло бросил Степа, — «это тебе не Париж, Чердынь-Калуга. Разберемся». «Вы правы, господин Косухин. В такой компании я сразу чувствую себя дома». Комнату заперли на ключ. Берг подождал, пока Степа как следует дернет дверь, проверяя надежность замка, и не спеша пошел дальше. Коридор кончился небольшой лестницей, ведущей вниз, в подвал. Сквозь приоткрытую дверь просачивался свет. «Моя лаборатория, господа. Там нам не помешают». Тон его не понравился Ростиславу. Он жестом велел подождать и первым спустился вниз. За дверью было тихо. Он заглянул внутрь, В глаза ударил электрический свет. Лаборатория больше походила на мастерскую. Всюду стояли какие-то ящики, валялись инструменты, а дальнюю часть комнаты занимал огромный стол, заставленный приборами. Окон не было. Стены голые кирпичные. «Другой выход есть?» «Нет. Взгляните сами». Арцулов еще раз осмотрел комнату. Ящики, кресла, три стула, стол с приборами. «Заходите». Берг неспешно спустился по лестнице, поставил лампу на ближайший ящик и прошел к креслу. Арцулов кивнул Степе на стул. Косухин понял и пристроился там, держа оружие наготове. Ростислав подождал на пороге и закрыл входную дверь. Дверь понравилась. Вышибить такую сложно. Вдобавок имелся мощный засов. Задвинув его, Арцулов почувствовал себя в некоторой безопасности. «Вот, господа...» Берг удобно откинулся на спинку кресла и обвел лабораторию руками. «Можете ознакомиться. Правда, я только начал устраиваться. Впрочем, насколько я понял, наука вас не интересует». «Посмотрим», — неопределенно реагировал Ростислав, вновь оглядывая лабораторию. Ничего особенного он не заметил, разве что химическую посуду на столе. Это удивило, ведь Берг был физиком. Внезапно взгляд зацепился за какую-то странность. Прямо над креслом хозяина к стене были прикреплены две небольшие звезды, сделанные из темного металла. Одна из них напоминала большевистскую пентаграмму, но почему-то перевернутую. Другая была шестиконечной. Моген Давид. «А это что? Балуетесь черной магией, господин Берг?» «А это?» Взгляд темных глаз на миг взметнулся вверх. «Когда-то они висели в лаборатории великого Агриппы Нестингеймского. Неучи тоже считали его чернокнижником». Намек был ясен, но Ростислав не стал реагировать. Да, Берг спокоен. Здесь, при электрическом свете, его лицо казалось не каменным, а просто очень бледным, как у человека, который редко видит солнце. Время от времени по лицу пробегали едва заметные судороги. Это был не страх. Скорее, сдерживаемый гнев. «Вы не предупредили меня о визите, господа, поэтому я не сумел должным образом приготовиться. Но там на столе, кажется, есть коньяк». Степа и Арцлов переглянулись. Пить в таком доме они не собирались. Здесь даже дышать казалось опасным. «Итак, насколько я понял, ваш визит предпринят не с санкции здешних властей. А посему я вовсе не обязан беседовать с вами». «Обязаны, господин Берг», — прервал его Ростислав. «Плевать я хотел на здешние власти. Я русский офицер, а вы — человек, подозреваемый в измене. Сейчас вы будете отвечать на вопросы. Малейшее сопротивление или неискренность, и я пущу вам пулю в лоб». «Очень убедительно», — щека Берга дернулась. «Если вы офицер, то чей приказ изволите выполнять?» «Верховного правителя России адмирала Колчака», — отрезал Арцулов. «Год назад я получил от него приказ оказать помощь в завершении программы «Мономах». «Вот как? А вы, господин Косухин? Вы-то не служили адмиралу. Вообще вы странная пара, господа». Степа не стал отвечать. Почему-то подумалось, что Берг попросту тянет время. «Хватит!» Арцулов присел на стул и положил револьвер на колени. «Вопрос первый, господин Берг. Почему вы уехали из Парижа и теперь сотрудничаете с большевиками?» «И я не сотрудничаю с большевиками!» В темных глазах сверкнул гнев. «Я работаю не на них. Вы меня поняли?» «Нет, повторяю вопрос». «Лабораторию в Париже разломали?» Не выдержал Степа. «Бумаги все спалили, нет?» «Разломали». Губы презрительно дернулись. «Вам что за печаль, молодой человек?» Теперь уже и Арцулов видел, что Берг явно затягивает разговор. «Вы неправильно ставите вопрос, господа. Но извольте. Я ликвидировал установку пространственный луч, потому что связь с Тускулой опасна. Для вас?» «Для Земли. Для всей Земли, понимаете?» «То, что я делаю, необходимо не большевикам, Я работаю в интересах всего человечества». «В большевистской столице?» — не выдержал Арцулов. «Именно здесь, молодой человек. В Париже собрались озлобленные беглецы, помнящие и думающие лишь о прошлом. Их замыслы направлены назад, а не вперед». «Это Мономах-то?» — поразился Степа. «Не Мономах, господин Косухин». Глазберга на миг потерял невозмутимость. «Тускула! Из нее хотят сделать колонию вооруженных эмигрантов, желающих вернуть старое. Этакий межзвездный Кобленц. Именно в этом заключается проект «Надежда». И если бы не подобные бредни, полковник Лебедев был бы жив». «Что?» В глазах у Степы потемнело. «Значит, это правда? Коли больше нет?» «Когда мы первый раз встретились, я имел основания считать вас агентом ВЧК и потому не собирался откровенничать. Ваш брат погиб, пытаясь перейти по каналу луча с Тускулы. Что-то не удалось. Мы похоронили его в колумбарии Пер-Лашес. Сочувствую, господин Косухин». Холод охватил сердце, а разум все еще отказывался верить. «Коля, братан! Да как же это?» Но память подсказала. «Берг велел найти вас, чтобы сообщить о вашем брате. Отправляйся к нему, красная сволочь!» Берг врал. Он прекрасно знал, кто такой Степа еще в Париже. Врет и сейчас. «Что случилось с Натальей Федоровной?» Косухин очнулся, верно, пусть ответит. «Я избавил свою племянницу от слишком тяжелых воспоминаний». Берг легко пожал плечами. «На здоровье это никак не сказалось, напротив». «Вы не о том спрашиваете, господа. Вы обыкновенные люди случайно столкнулись с тем, что выше вашего внимания. Не обижайтесь, вы просто дикари, умеющие лишь убивать и грабить». «Возможно», — Арцулов усмехнулся в ответ, сдерживаясь, чтобы не нажать на курок. «Но вы тоже, господин Берг, просты до невозможности. Вы предатель, продавший родину за большевистский паёк». «Нет». Карл Берг медленно встал и выпрямился во весь свой огромный рост. «Вы искали правды? Вот вам краешек. Я служил империи и моему государю, но потом пришел тот, кто является истинным владыкой. Он сокрушил империю и утвердил свою власть. Скоро ему будет принадлежать весь мир, и тогда люди получат то, чего были лишены по собственной глупости и темноте. Мой долг, долг ученого, помогать этому». «Люди?» — хмыкнул Степа. «А он, этот ваш владыка, он чего, не человек?» «Это не важно. У него много имен и много лиц. Он долго ждал, но теперь настал его час. Он принес свет и горе вам, слепым».